Часть третья. Он вышел из дома на следующий день после обеда. Вещей — спортивная сумка да чехол для одежды. В чехле черный костюм, одолженный у хозяина. Не зная, когда сможет вернуться в Токио, он подумывал взять с собой гитару, но решил этого не делать. Не хотел услышать что-нибудь неприятное от родителей. Вместо гитары уложил в сумку гармонику. На токийском вокзале Кацура сел в поезд. В вагоне было пусто. Ему удалось захватить целый блок из четырех мест, расположенных лицом друг к другу. Он снял обувь и положил ноги на сиденье напротив. До города, где жили его родители, надо было ехать 2 часа с пересадкой. Говорили, что некоторые ездят оттуда на работу, в столицу, но Кацура не мог себе этого представить. Стоило ему сообщить о смерти бабушки, как хозяин тут же разрешил съездить домой. «Отличный шанс, как следует поговорить обо всем с родителями. О том, как быть дальше, и все такое», — заметил он. Кацура услышал в его словах намек, мол, пора уже отказаться от музыки. Глядя на сельский пейзаж, проплывающий за окном, Кацура рассеянно думал, «Неужели мне все таки не дано? Дома наверняка что-нибудь скажут на эту тему. Хватит мечтать, в мире все не так просто. Приди в себя и займись семейным бизнесом. Все равно нормальной работы у тебя нет». Слова родителей представить было несложно. Кацура чуть качнул головой. Решил, хватит мрачных мыслей. Он открыл сумку и вытащил плеер с наушниками. Появление в прошлом году на рынке этого устройства оказалось историческим событием. Теперь музыкой можно было наслаждаться где угодно. Он нажал кнопку воспроизведения и закрыл глаза. В уши полилась красивая электронная мелодия. Играл Yellow Magic Orchestra. Все его члены были японцами, но известность коллектив приобрел сначала за границей. Рассказывали, что когда они играли в Лос-Анджелесе на разогреве у The Tubes, публика рукоплескала стоя. Вот, значит, кого называют талантами. Пессимистичные мысли невольно вернулись. Наконец поезд прибыл на ближайшую к родительскому дому станцию. Когда Кацура вышел из здания вокзала, в глаза бросился привычный пейзаж. Вдоль главной улицы, выходящей на магистраль, выстроились маленькие магазинчики. Такие, которые обслуживают только постоянных клиентов, живущих по соседству. Кацура приехал домой впервые после того, как бросил университет, но город, кажется, совершенно не изменился. Кацура остановился. Лавка зажата между цветочным и овощным магазинчиками. Рольставни шириной в пару кен наполовину открыты. На вывеске сверху написано «Уо Мацу», а рядом маленькими буквами «Свежая рыба». Доставка. В названии содержится игра слов. Оно состоит из иероглифов «рыба» и «сосна», последний из которых является первым иероглифом фамилии хозяина Мацуока. Лавку основал дед. Первый магазинчик находился в другом месте и был побольше. Однако в войну он сгорел, и после войны открыли новый, уже здесь. Кацура поднырнул под рольставни. Внутри было темно. Он напряг глаза, но увидел лишь пустую витрину холодильник. В это время года сырая рыба не хранится больше одного дня. Остатки, наверное, заморозили. На стене висело объявление. Мы начали продажу кабаяки из угря. Кабаяки — способ приготовления рыбы. Длинную рыбу разрезают вдоль, удаляют внутренности, слегка обжаривают на открытом огне, после чего смазывают соевым соусом и снова обжаривают. Угорь считается сезонным блюдом. Его часто едят летом, так как считается, что жирное мясо угря поддерживает силы в жару, когда люди склонны пренебрегать едой. Знакомый рыбный запах навевал воспоминания из детства. Кацура прошел внутрь. В глубине — приступка, где снимают обувь. Оттуда можно пройти в основную часть дома. Раздвижная часть, ведущая в дом, закрыта. Но через щель просачивался свет, и слышно было, как там кто-то ходит. Кацура выровнял дыхание и негромко сказал: «Я дома». И сразу подумал, что следовало сказать «добрый день». Дверь резко отодвинулась. В проеме стояла Эмико в черном платье. За то время, что они не виделись, девушка стала совсем взрослой. Она посмотрела на брата сверху вниз и с шумом выдохнула. «Ну, наконец-то. Я уж боялась, что ты не приедешь». «С чего бы? Я же сказал, что договорюсь». Кацура снял обувь, поднялся на приступку, прошел внутрь и оглядел небольшое помещение. «Ты что, одна? А где мать с отцом?» Эмика нахмурилась. «Давно ушли?» Я тоже должна была помогать, но решила, что надо дождаться тебя. Нехорошо будет, если ты приедешь, а никого нет». Кацура пожал плечами. «Ясно». «Ты ведь не собираешься в таком виде участвовать в бдении?» На нем были джинсы и футболка. «Конечно нет. Подожди, переоденусь». «Давай скорее». «Сам знаю». Подхватив сумку, он поднялся по лестнице. На втором этаже находились комнаты в японском стиле. Одна в 4,5, другая в 6 дзё. Комната побольше принадлежала ему, пока он не окончил школу. Он открыл Фусума и вздрогнул. Фусума — это скользящая дверь в виде деревянной рамы, обклеенной непрозрачной бумагой с двух сторон. В Японии чаще всего используется как входная дверь в комнату или для деления большой комнаты на части. Занавески были задернуты, и в комнате было темно. Кацура включил свет и увидел, что все здесь осталось по-прежнему. На письменном столе все так же закреплена точилка для карандашей. Плакаты с любимыми исполнителями со стены тоже никто не снял. На книжной полке рядом со справочниками — самоучитель игры на гитаре. Вскоре после того, как он уехал в Токио, мать говорила, что Эмика хотела бы взять эту комнату себе. Он сказал, что не возражает, просто уже тогда решил заниматься музыкой и думал, что вряд ли вернется в родительский дом. Но если комната осталась нетронутой, значит, родители еще надеются на его возвращение. При этой мысли у него стало тяжело на душе. Он переоделся в костюм и вместе с Эмика вышел из дома. К счастью, для июля было довольно прохладно. Бдение устроили в городском общественном центре. Его построили недавно. Сестра сказала, что пешком идти минут 10. Они добрались до района жилых домов, и Кацура удивился, насколько изменился пейзаж. Эмику рассказала, что появилось много новых жителей. «Надо же, и в таком городишке что-то меняется». «А ты как?» — спросила сестра на ходу. Он знал, что она имеет в виду, но все равно уточнил с непонимающим видом. «Ты о чем? Решил, что будешь делать? Если ты действительно сможешь зарабатывать на жизнь музыкой, тогда ладно. Но ты уверен в себе?» «Само собой. Иначе зачем бы я стал этим заниматься?» — ответил он, но на сердце было неспокойно. Ему казалось, что он обманывает самого себя. «Просто я никак не пойму, откуда в нашей семье такой талант. Я же была на твоих выступлениях. Мне кажется, у тебя здорово получается. Но примут ли тебя как профессионала? Это уже разговор совсем в другой плоскости». Кацура скривился. «Не наглей. Что ты можешь в этом понимать? Ты ведь не имеешь к музыке никакого отношения». Он думал, что она обидится, но Эмика сохраняла спокойствие. «Именно так. Никакого отношения. Я ничего не знаю про мир музыки, поэтому и спрашиваю, как у тебя дела. Если ты так в себе уверен, расскажи подробнее о том, как ты видишь свое будущее. Какой у тебя план? Как ты собираешься действовать дальше? Когда сможешь зарабатывать этим на жизнь? Мы не знаем ничего, поэтому и я, и папа с мамой очень волнуемся». Сестра говорила правильные вещи, но Кацура хмыкнул. «Если бы все шло по плану, никто бы не мучился. Хотя что может понять человек, который, отучившись в местном женском университете, поступает на работу в местный сберегательный банк? Это он про Эмику. Следующей весной она должна была окончить университет и с местом работы уже определилась. Вот теперь она точно обидится», — подумал Кацура, но сестра только вздохнула и устало спросила. «А ты когда-нибудь задумывался о том, что с родителями будет в старости?» Кацура замолчал. Старость родителей — одна из тех вещей, о которых думать не хотелось. «Папе месяц назад было совсем плохо. Опять сердечный приступ». Кацура остановился и посмотрел на сестру. «Серьезно?» «Разумеется, серьезно». Эмика тоже пристально посмотрела ему в глаза. «К счастью, без осложнений. Мы, конечно, переполошились. Бабушка ведь тоже не вставала». «Я и не знал». «Папа велел маме тебе не говорить». «Вот значит как». Значит, не видел смысла извещать такого непочтительного сына. Поскольку сказать на это было нечего, Кацура опять замолчал. Они снова двинулись вперед, и до самого центра Эмика тоже не сказала ни слова.